Это еще зачем? Мне ведь даже не страшно. Успокойся, Белла, не стоит его распалять, предупредил Эдвард. Эдвард. Ну все, имя вырвалось из-за преград и заслонов. Обратно не загонишь. Драгоценные секунды, когда я слышала его голос, даже боль отступала. Гнев и ненависть буквально душили Джейкоба. Блэк посинел от злобы, но ведь это Джейк, мой старый приятель. Ни опасности, ни прилива адреналина я не чувствовала. «Дай ему прийти в себя», — настаивал Эдвард. Я в замешательстве покачала головой и осадила сразу обоих. Ерунда какая-то. «Ладно», — глубоко вздохнул Джейкоб, — «что с тобой спорить? Да сейчас уже и не важно. Вред причинен». «Какой еще вред?» Я орала во все горло, а он даже не поморщился. «Пошли, говорить больше не о чем». «Как это?» — удивилась я. «Ты же ничего не объяснил». Джейкоб, не обратив на меня ни малейшего внимания, уже шагал к дому. «Сегодня я видела Квилла», — прокричала я вслед. Парень замер, но так и не обернулся. «Помнишь Квилла? Твой бывший товарищ сейчас боится стать следующим». Тогда я и увидела лицо Джейкоба, бледное, искаженное от боли. «Квилл», — только и промолвил он. «Он тоже за тебя беспокоится и умирает от страха». В темных глазах застыло неприкрытое отчаяние. «Квилл не хочет стать следующим», — не унималась я. Чтобы не упасть, Джейкоб схватился за дерево. Смугло-красно-коричневое лицо неожиданно побледнело. «Он не станет следующим», — пробормотал парень. «Все кончено». «Но почему? Почему так получилось?» Джейкоб ударил кулаком по дереву. Сосна была небольшая, тонкая. И все-таки я удивилась, когда от его сильных ударов ствол громко хрустнул и переломился пополам. С потрясением, быстро сменившимся ужасом, Блэк смотрел на острый, стекающий смолой обломок. «Мне пора». Отвернувшись, он зашагал так быстро, что мне пришлось бежать вдогонку. «Пора к Сэму?» «Ты несправедлива», — чуть слышно пробормотал он. Я гналась за ним до самой подъездной аллеи. «Стой!» — закричала я, понимая, что Блэк вот-вот скроется в доме. Обернувшись, он заглянул мне в глаза, и я увидела, у него снова дрожат руки. «Езжай домой, Белла, я больше не могу с тобой общаться». Как больно, глупо, и что обиднее всего, непонятно, за что он так со мной. По щекам снова покатились слезы. «Ты что, со мной порываешь?» Возможно, мои слова звучали слишком пафосно, зато лучше всего выражали то, что накопилось на душе. В конце концов, у нас с Джейком не школьный роман, все гораздо сильнее и серьезнее. «Не совсем». С горечью рассмеялся парень. «В таком случае, я бы сказал, останемся друзьями, а в нынешней ситуации не могу обещать и этого». «Но почему? Сэм не позволяет? Пожалуйста, ты же слово дал. Ты мне так нужен». Черная пустота, царившая в моей жизни до того, как в нее вошел Джейкоб, хлынула с новой силой, грозя засосать в страшную бездну. Одиночество стояло в горле огромным, мешающим дышать комом. «Извини, Белла», — холодно отчеканил Джек. Не верю, что он хотел сказать именно это. В темных, горящих злобой глазах скрыт какой-то намек, который мне никак не удавалось разгадать. Вдруг дело совсем не в Сэме и не в Каллинах. Вдруг он просто хочет вырваться из безвыходной ситуации? Если так лучше для него, может, стоит отпустить? Да, пожалуй, так будет правильнее. Мой голос стал похож на безжизненный шепот. Прости, что не сделала этого раньше.